внушение – это тема следующего цикла, но постольку-поскольку. Да. Типичный пример двухуровневого языка – это так называемое контекстуальное внушение. Контекстуальное. Это пример, который используется в рекламе. Что-то выделяют из контекста. У нас рядом с домом очень долго стоял плакат. Угнали? Надо было ставить Клиффорд. И дырка в форме автомобиля. Да? И Клиффорд, охранная система. Клиффорд и Клиффорд вот такими красными буквами. Чтобы все обратили внимание. Выделено. В отличие от рекламы, мы выделяем незаметно. Там нужно, чтобы обратили внимание, а нам нужно, чтобы не обратили внимание. Сознание, чтобы не обратило внимание. Я это делал, естественно, в обеих демонстрациях, да, и со Светой, и с Алексеем. Вы просто не знали, на что смотреть. Поэтому не обратили внимания. Хотя кто-то, возможно, и увидел. Я это делал достаточно акцентированно. И через несколько мгновений я попрошу вас отправиться на поиски приятного воспоминания. То есть такого момента в вашей жизни, когда вы чувствуете себя хорошо, спокойно, комфортно. Слышите? И когда это приятное, 10 раз усиливаю, и когда это приятное воспоминание придет, вы дадите мне об этом знать. И своим внутренним взором вы можете видеть то, что вас окружает, этот приятный момент вашей жизни. Слова «приятно», «комфортно», «хорошо» выделяются. Тоном, чуть-чуть, незаметно. На одном уровне идет сопровождение, а бессознательное все время получает телеграммы. Хорошо, приятно, комфортно, хорошо, приятно, спокойно, хорошо. Идет динамические процессы, срабатывают, постепенно сдвигается состояние у человека. Он начинает чувствовать себя хорошо, спокойно, комфортно. Это можно сделать еще тоньше. Один раз меня расколол. Дети ужасно наблюдательные существа. Просто удивительно. Один раз меня расколол мальчик 10-летний. Он после сеанса мне говорит: а почему вы некоторые слова подчеркивали? Это чтобы я на них внимание обратил, да? Ну, конечно. Конечно, для того, чтобы ты обратил на них внимание. Да? Мальчик. Взрослый обычно не замечает, а мальчик заметит. Можно сделать еще тоньше. Оторвитесь на секунду от записи, посмотрите сюда. Да. И через несколько мгновений я попрошу вас отправиться на поиски приятного воспоминания. Приятного. Приятного. И когда это приятное воспоминание придет, направление голоса. Чуть-чуть. Чуть-чуть сдвигаешь направление голоса. И этого достаточно. Этого достаточно для того, чтобы слово или группа слов превратились во внушение. Контекстуальное внушение одно из самых легких, им очень легко овладеть. И оно очень мощное. Оно очень хорошо действует, хорошо работает. Не могу себе отказать в удовольствии процитировать Эриксона. Есть такой феномен левитации руки. Потом будем делать. Рука становится легкая и поднимается, взлетает. Левитация, летает. Летание руки. Эриксон разработал наведение левитации руки. Вызывается феномен, тем самым получается транс. Эриксон наводит транс. Наведение левитации руки. И идет такой текст. Контекстуальными выделениями. Иногда бывает очень приятно подождать. И вы многое узнаете о своих руках. Она поднимается. Поднимается само по себе. На одном уровне идет наведение транса, на другом уровне сразу начинается проработка проблемы. Какой? А? Проблема какая прорабатывается? Очень конкретная. Очень. Да. Если вы посмотреть, что выделено, то есть какие послания отправляются на бессознательное. А, начало еще такое, да. И вы начинаете исследовать. Иногда бывает очень приятно подождать. И вы многое узнаете о своих руках. Оно поднимается. Поднимается само по себе. Да, совершенно верно. Проблема эрекции прорабатывается. Сексуальная проблема. Исследовать. Очень приятно подождать. Поднимается. Поднимается само по себе. Это позволяет предлагать человеку решение проблемы, не навязывая его. Иногда проблемы не предъявляются в открытую. Очень часто это, кстати, к сексуальным проблемам относится. Человек не готов об этом говорить. Или предъявляется так называемая маскирующая проблема. Но ты подозреваешь, что там есть это. С помощью контекстуального внушения и других форм внушения ты можешь предложить работу в этом направлении. Если да, если ты попал, сейчас, секунду, начинается работа внутренняя. Через какое-то время она приведет к результату. Если нет, если не попал, ничего страшного не произошло. Ну, сделано введение левитации руки, ну и что? Да. Данное внушение, такие способы внушения действуют только когда человек находится в трансе? Нет. В любом. Все внушения действуют как в трансе, так и вне транса. В трансе просто сильнее, быстрее, мощнее. Но вне транса тоже, конечно. Действует очень хорошо. Если человек не помнит. Если не помню. На это просто не обращают внимания. Косвенные внушения, они тем и сильны, что люди на них не обращают внимания, они не воспринимаются как таковые. Чтобы не помнить. Зачем так не помнить? Ну, это, скажем, к метафорам относится. Да? Метафора – вид косвенного внушения. Метафора – это рассказ. Чтобы не помнить. Метафоры – это тоже примерно до уровня языка. Тебе рассказывают историю, которая не про тебя и не про твою проблему. Это вообще история про то, как готовят какое-то блюдо, да? Может быть. Поэтому защиты не поднимаются, можно спокойно слушать и получать удовольствие. Но в этой истории есть смыслы, которые относятся к тебе и к твоей проблеме. И они запускают ассоциативные цепочки, которые не осознаются. А потом, может быть, ты примешь какое-то решение, или какая-то идея придет, или поступок какой-то совершишь. Изнутри. Да. Да. Наши, мы делаем предложения, но не такие, как в «Крестном отце», от которых нельзя отказаться. От них можно отказаться. А можно принять, можно использовать. Многоуровневый язык позволяет предложить решение, но не навязывать. Очень часто думают, что терапия заключается в том, чтобы объяснить человеку его проблему. Чтобы он ее понял. И объяснить ему причины проблемы. Откуда оно взялось. Слишком много я видел людей, которые понимали причины своей проблемы, и в результате имели две проблемы. Исходную, которая так и не разрешилась, и понимание причины, с которой теперь тоже надо что-то делать. Это очень тонкий, очень мягкий способ.